Глава 12. Почему преобразование в организации терпит крах? Где искать саботажника? Каждый руководитель рано или поздно оказывается перед необходимостью проведения серьезных преобразований в своей компании. Он строит грандиозные планы и решительно берется за осуществление проекта. Но многие задачи почему-то остаются невыполненными, решения пробуксовывают, нововведения встречают непонимание. Люди всегда сопротивляются изменениям, наверняка скажете вы. Скорее всего, так же подумают и руководители. И что же они предпримут в такой ситуации? Один с тайным облегчением оставит все как есть, сетуя на неразумных подчиненных. Другой разменяет свои грандиозные идеи на косметические преобразования и полумеры. А третий, если его решимость достаточно сильна, пригласит консультантов провести цикл специальных семинаров с подчиненными, поработать с этим сопротивлением в коллективе. Но значительных результатов такая работа практически никогда не дает. Почему? Мой опыт консультативной работы показывает, что корни проблемы чаще всего следует искать вовсе не в массах, а в головах самих руководителей. Зачастую именно руководитель больше всех сопротивляется изменениям. Проиллюстрируем самые типичные причины такого сопротивления примерами из нашей практики. Первая причина – это страх потери того, что имеешь. К примеру, руководитель крупного холдинга решил заняться реорганизацией в целях повышения эффективности и прибыльности своего бизнеса. Для начала он пригласил консультантов для проведения кадрового аудита компании. Консультанты начали работать, и очень скоро стало ясно, что структура организации запутанная и непрозрачная. Среди ключевых фигур есть люди некомпетентные, нечистые на руку, работающие исключительно на себя. И хотя руководитель согласился с выводами консультантов, он очень быстро понял, что в такой ситуации обойтись малой кровью ему не удастся. Для того, чтобы исправить положение, необходимы кардинальные изменения. Это потребовало бы огромных затрат, сил, времени, денег. Но руководитель не был готов к таким жертвам, да и компания худо-бедно работала и приносила прибыль. И он сделал свой выбор, решил до лучших времен оставить все как есть. Его компания работает и по сей день, правда, потихоньку скатывается все ниже и ниже, а руководитель в своих интервью продолжает твердить о готовности провести реструктуризацию, реинжиниринг и так далее. Конечно, не каждый решится выпустить синицу из рук ради журавля в небе. Любая серьезная реорганизация требует больших долгосрочных вложений в новое оборудование, площади, в обучение людей. Эти вложения окупятся не скоро. Кроме того, меняя структуру, расставаясь со старыми сотрудниками и набирая новых, создавая новые подразделения, руководитель временно теряет управление и контроль над ситуацией. Часто так называемое сопротивление в коллективе созвучно страхом самого руководителя и отвечает его тайному желанию оставить все как есть. Как правило, все мы стремимся сохранить высокую самооценку, ощущение благополучия, привычную картину мира, устоявшиеся отношения со значимыми для нас людьми. То есть все то, что является гарантом нашего чувства безопасности, одной из важнейших базисных потребностей человека. И какую бы выгоду ни сулили предстоящие изменения, тревога, вызванная нарушением статус-кво, может оказаться сильнее. Вторая типовая причина внутреннего сопротивления руководителя изменениям – множественность целей. Руководитель крупной компании, которая включает производство и сеть магазинов в Москве и регионах, решил провести серьезные преобразования, коренным образом изменить управление компанией, усилить централизацию и контроль. Он поставил перед собой весьма амбициозную цель – стать лидером в своем сегменте рынка. Правда, одновременно у него было и много других планов. Он собирался ехать на несколько месяцев учиться за границу, намеревался стать владельцем еще одного бизнеса и присматривался к третьему. Как ни странно, очевидного противоречия между этими устремлениями наш руководитель как будто и не замечал. Он считал, что все успеет. Вместо того, чтобы сосредоточиться на направлении главного удара, достижения одной стратегической цели, он распылялся между многими задачами. Порой нами владеют желания, которые не могут быть осуществимы одновременно. Выбирая что-то одно, мы неминуемо отказываемся от другого. И даже если решение, казалось бы, принято окончательно и бесповоротно, в душе остается сожаление об отброшенных альтернативах, сомнение в правильности выбора. Так рождается внутренний конфликт, который и становится препятствием на пути к достижению цели. И тщетно искать среди окружающих саботажника. Саботажник — это мы сами. Когда решение действительно принято и сделан выбор в пользу перемен, сам руководитель чувствует ясность и определенность, выстраивается иерархия приоритетов. То, что раньше казалось жертвой, отказ от развлечений, приятных дел, становится нормой, и тогда все силы направляются на реализацию главного на данном этапе жизненного проекта. И, наконец, третья типовая причина, по которой люди сопротивляются изменениям, это непоследовательность руководителя. Пример. У предпринимателя появилась возможность существенных инвестиций в свой бизнес, и он решил провести в своей компании реорганизацию. Однако через полгода, так и не добившись желаемого результата, он пришел ко мне с вопросом, почему люди сопротивляются тем прогрессивным изменениям, которые он пытается провести. Когда мы стали разбирать ситуацию, выяснилось, что за это время его идеи неоднократно и кардинально менялись. Вначале глава компании принял решение увеличить количество выставок продаж своей продукции с 15 до 45, чтобы приблизить их к домам потенциальных клиентов. Была разработана концепция «Мы идем к вам». Затрачено много времени и средств на поиск и отбор новых консультантов, аренду подходящих помещений. Но не прошло и двух месяцев, как руководитель решил, что увеличение выставок — это распыление средств и пустая трата времени. И будет правильнее, напротив, провести централизацию, купить один большой офис в центре, где будет устроена большая современная выставка, и там формировать заказы, а из уже существующих 15 выставок оставить лишь несколько, по одной в каждом округе. Так была разработана новая концепция, и люди стали активно работать, уже ориентируясь на нее. Однако еще через 4 месяца, так и не найдя адекватного помещения под офис, руководитель опять решил, так сказать, все улучшить и направить инвестиции на реорганизацию непосредственно производственного комплекса. Таким образом, всего за 6 месяцев он принял 3 абсолютно разных решения, ни одно из которых не было реализовано до конца. И за всем этим, кроме материальных затрат, стояли человеческие судьбы, перевод людей с места на место, набор новых сотрудников, увольнение. Каждое решение обрастало страхами и слухами, так как у людей не было четкого понимания, куда движется компания и что их ждет. Неудивительно, что когда глава компании выступил на собрании с планами о реорганизации производства и строительстве нового цеха с новой технологической линией, то большинство людей отнеслись к этому крайне скептически, и никакого воодушевления в них он не почувствовал. К тому же руководитель узнал, что 2 менеджера, на которых он очень рассчитывал, собрались покинуть компанию. Один уже написал заявление об уходе, а второй, как стало известно, планировал перейти к конкуренту. После этого собрания и состоялась наша встреча. Мы рассказали лишь о некоторых возможных причинах сопротивления руководителя переменам, о том, почему он сам может саботировать изменения. А вот о том, как это происходит, какие способы ухода от проблем при этом используются, следует сказать особо.